Значит, он пишет для себя? Да, безусловно. Отдаете ли вы себе отчет в том, что у вашего романа будут читатели? Я знаю, многих людей так или иначе волнуют примерно те же проблемы, что и меня. И они будут рады прочесть книгу, чтобы найти ответ, если только его вообще можно найти. Если писателю не удается найти ответ, то, видимо, для читателей все же есть польза от его бесплодных усилий. В том-то и дело, несомненно. Не помню, говорил ли я вам о чувстве, которое испытываю уже много лет. В нынешнем обществе нет могущественной религии, нет четкого разделения на классы. Люди боятся огромной организации, в которой они лишь маленькие частицы. Поэтому, читая некоторые романы, они как бы подглядывают в замочную скважину за соседом. Если и у него тот же комплекс неполноценности, те же пороки, испытывает ли он те же искушения? Вот что они ищут в произведениях искусства. Я считаю, что сегодня многие люди ощущают тревогу, пытаются понять себя. Сейчас очень мало литературных произведений, похожих на те, что писал, к примеру, Анатоль Франс. Спокойные, элегантные, утешающие. Напротив, сегодня люди требуют сочинений более сложных, авторы которых пытаются проникнуть в самые сокровенные тайники человеческой натуры. Понимаете, что я хочу сказать? Кажется, да. Вы хотите сказать... Это происходит не только потому, что сегодня мы лучше разбираемся в психологии, но и потому, что гораздо больше круг читателей нуждается в беллетристике такого рода. Да, 50 лет назад рядовой человек не разбирался во многих проблемах своего времени, но тогда он мог найти ответы на многие вопросы. Теперь же он их не находит. С год назад мы с вами слышали, как некий критик требовал, чтобы современный роман возвратился к романтическому стилю XIX века. По-моему, это невозможно. Совершенно невозможно. Пауза. Мы ведь живем в такое время, когда писатель достаточно свободен и может попытаться изобразить персонажей с наибольшей полнотой и завершенностью. Можно, к примеру, показать любовь как прелестную историю, описать первые 10 месяцев двух влюбленных, как это делалось прежде. Можно сочинить историю другого рода. Он и она начинают скучать. Это литература конца прошлого века. И, наконец, обладая достаточной свободой, чтобы пойти еще дальше, вы изображаете, как 50-летний человек стремится переиначить свою жизнь. Как ревнует его жена и как относятся ко всему этому их дети. Вот вам третья история. Так вот, наша история третья. Мы не прерываем повествование ни на свадьбе героев, никогда не начинает скучать, мы идем до конца. Кстати, я часто слышу, как люди говорят о жестокости в современном романе. Я полностью с этим согласен и хотел бы вас спросить, почему вы пишете о ней? Мы привыкли видеть людей, доведенных до предела. Отсюда и жестокость. Более или менее. Пауза. Мы больше не рассматриваем человека с точки зрения некоторых философов, долгое время наблюдавших его с той позиции, что Бог существует и что человек — это венец творения. Мы не считаем человека венцом творения. Мы вплотную изучаем его. Впрочем, некоторые читатели предпочли бы успокоительные романы. Там им предложат оптимистическое изображение человеческой натуры. Это невозможно. Стало быть, читатели интересуют вас, поскольку им нужен роман для изучения своих проблем. А ваша роль заключается в том, чтобы заглянуть в себя и вот именно. Но художнику недостаточно заглянуть в себя, он должен заглянуть в других.